«Твои друзья ближе, чем ты думаешь. Зачем, по-твоему, я здесь?» «Действительно, зачем?» Она молча метнула в него озадаченный хмурый взгляд. «Я пришел за тобой. Я про тебя слышал. Я вербую персонал. Или вербовал. Дела пошли плохо, и теперь я бегу. Но если ты отправишься со мною, то сможешь присоединиться к дендарийским наемникам. Это высококлассное воинское соединение, и ему всегда требуется пара-другая хороших людей. У меня там есть мастер-сержант, который нуждается в новобранце вроде тебя». «Более чем верно». Сержант Дайп был известен своим скептическим отношением к женщинам-солдатам. Он говорил, что они слишком уж мягки. Любая женщина-рекрут, пережившая обучение у сержанта, становилась на редкость агрессивной. Майлз вообразил, как Дайп болтается вверх ногами на высоте в 8 футов. Ему пришлось обуздать свое стремительное воображение и сосредоточиться на нынешней проблеме. Девятую сказанное не особо впечатлило. «Очень мило», — холодно заметила она, на безумное мгновение заставив Майлза задуматься, не снабдили ли ее еще и геном телепатии. Нет, она была создана раньше. «Но я даже не человек. Разве ты этого не слышал?» Майлз осторожно пожал плечами. «Человек тот, кто ведет себя по-человечески». Он заставил себя протянуть руку и коснуться ее влажной щеки. «Животные не плачут, девятая». Она дернулась, точно от удара током. «Животные не лгут, а люди лгут. Всегда». «Не всегда». Он понадеялся, что свет был слишком тусклым, чтобы заметить, как он покраснел. Она напряженно разглядывала его физиономию. «Докажи это». Она села по-турецки и склонила голову. Бледно-золотые глаза внезапно загорелись любопытством. «Хм, конечно. Как?» «Разденься». «Что?» «Разденься и ляг со мною, как это делают люди, мужчины и женщины». Протянувшаяся рука коснулась его горла. Сжавшиеся когти вдавились в плоть, оставив царапины. «Ик!» — выдавил Майлз. Глаза у него были большие, как плошки. Еще чуточку давления, и эти царапины выплеснутся четырьмя алыми фонтанами. «Я вот-вот умру». Она уставилась в лицо Майлза со странной, пугающей, бесконечной жаждой. И вдруг резко выпустила его. Подскочив, Майлз треснулся макушкой о низкий потолок и опять шлепнулся на пол. Искры, которые посыпались у него из глаз, были точно не от вспыхнувшего чувства. Губы девятой раздвинулись в стоне отчаяния. «Уродина!» — провыла она. Пробороздившие по ее щекам когти оставили алые царапины. «Совсем уродина! Животное! Ты меня человеком не считаешь!» Похоже, у нее созрела какая-то совершенно разрушительная мысль. «Нет, нет, нет!» — затараторил Майлз. Пошатываясь, он резко поднялся на колени и схватил ее пальцы, отводя от лица. «Это не так, просто...» «Хм. Тебе вообще сколько лет?» 16. 16. О боже. Он помнил свои 16. Сексуальная одержимость и ежеминутное замирание сердца. Ужасный возраст для того, кто заперт в искореженном, хрупком, ненормальном теле. Бог знает, как он пережил тогда свою ненависть к самому себе. Нет, он вспомнил как. Его спас человек, который любил его. «А ты разве не слишком молода для этого?» — с надеждой переспросил он. «А сколько было тебе?» 15, — признался он честно, не подумав. «Но это было плохо. И в конце концов не совсем получилось». Она снова потянулась когтями к лицу. «Не смей!» — закричал он, вцепившись в нее. «Слишком уж все напоминает эпизод с сержантом Батарии ножом. Но сержант отнял нож у Майлза силой. Совсем не подходит в нынешней ситуации». «Да успокоишься ли ты?» — завопил он на нее. Она заколебалась. «Просто... хм, офицер и джентльмен не может прямо так взять и броситься на свою даму. Сперва надо сесть, устроиться поудобнее, немного побеседовать, выпить вина, послушать музыку, расслабиться. Ты едва согрелась. Вот, садись сюда, здесь теплее». Он усадил ее поближе к разломанной трубе, опустился на колени рядом и попытался размять ей шею и плечи. Напряженные мускулы под пальцами были точно каменные. Пытаться придушить ее явно бесполезно. «Поверить не могу. Заперт в подвале Реаваля вместе с сексуально голодным подростком Вервольфом. На эту тему в моих учебниках в Имперской Академии не было ни слова». Он снова вспомнил про свое задание. Доставить на Ариэль, живой, ее левую икроножную мышцу. «Доктор Канаба, если я останусь в живых, мы об этом еще поговорим». Ее голос был приглушенным от горя и от того, что слова произносились губами столь странной формы. «Ты считаешь меня слишком высокой?» «Вовсе нет». Он взял себя в руки. «Лгать можно и быстрее». «Я обожаю высоких женщин. Спроси у любого, кто меня знает». «Кроме того, какое-то время назад я сделал приятное открытие. Разница в росте важна лишь пока стоишь. А когда мы ложимся, это становится... не такой уж проблемой». В мозгу его невольно промелькнуло все, что он за свою жизнь успел узнать о женщинах методом проб и ошибок. В основном ошибок. И это было душераздирающе. Чего же хотят женщины? Он поерзал на месте и с серьезным видом взял ее за руку. Она глядела на него в ответ с такой же серьезностью, ожидая... «Инструкций?» В этот момент до Майлза дошло, что перед ним его первая девственница. Несколько минут он просто улыбался ей в полном оцепенении. «Девятое. Ты ведь не делал этого прежде, да?» «Я смотрела видео». Она задумчиво свела брови. «Обычно начинают с поцелуев, но...» Она махнула рукой, показывая на свой неправильный рот. «Ты, наверное, не захочешь». Майлз попытался не думать про недавнюю крысу. В конце концов, она несколько дней голодала. «Видео может быть очень обманчиво. Для женщины, особенно в первый раз, нужен опыт, чтобы разобраться в реакциях собственного тела. Так говорили мне мои друзья-женщины. Я боюсь, что могу сделать тебе больно. И тогда ты выпустишь мне кишки». Она поглядела Майлзу в глаза. «Все нормально. У меня очень высокий болевой порог». «А у меня нет». «Это безумие. Она безумна. И он безумен». И все же ощущал, как его исподволь очаровывает это предложение. Точно колдовской туман поднимается из живота к мозгу. Сомнений нет, женщины выше ему никогда не встретить. Ни одна знакомая обвиняла его в том, что он любит штурмовать вершины. Может он хоть раз преуспеть в подобной привычке? Черт, надеюсь, она хорошо отмылась. Девятая была не лишена некоего? Нет, обаяние было бы неподходящим словом. Некой красоты, которую находишь в сильном, подвижном, состоящем из одних мускулов и работоспособном теле. Как только привыкнешь к масштабу. Она излучала мягкое тепло, которое он ощущал даже со своего места. «Животный магнетизм», — подсказал наблюдатель, задвинутый в самый дальний угол сознания. «Что бы это ни будет, оно окажется изумительно». В голове у него всплыл один из любимейших афоризмов матери. Она обычно говорила: «Все, что стоит делать вообще, стоит делать хорошо». Голова у Майлза кружилась, как у пьяного. Он отбросил костыли логики ради крыльев вдохновения. «Что ж, доктор», — услышал он собственное безумное бормотание. «Начнем эксперимент». Целовать женщину с клыками было определенно новым и необычным ощущением. Поцелуй, который она вернула, а она быстро училась, оказался еще необычнее. Она в экстазе обхватила его обеими руками, и с этого момента он в каком-то смысле потерял контроль над ситуацией. Хотя чуть погодя, оторвавшись, чтобы глотнуть воздуха, он поднял глаза и спросил: «Девятая, а ты никогда не слышала про паучиху «Черная вдова»?» «Нет, а что это?» «Неважно. легкомысленно отмахнулся он. Все получилось весьма неловко и неуклюже, но искренне, и когда на ее глазах появились слезы, то от радости, а не от боли. Она осталась чудовищна, а как же еще? Им довольна. А Майлз так расслабился, что и правда заснул на пару минут, положив голову ей на грудь. И проснулся со смехом.